Две группировки стояли напротив друг друга, готовые ворваться в смертельную борьбу. Борьбу за Канаху. Борьбу за власть. Я бы не спешил, говоря, что учихи примут главенство. Раздалось на подступах к площади. Все повернулись. Многочисленная группа кланов юга появилась словно из ниоткуда вместе множеством ниндзя клана Узумаки, что считались погибшими. Узумаки не верил своим, еще не таким уж и старым глазам. Хокаге, вы живы? Да, Хирузин. Вышел вперед здоровый мужик с красной косой волос, действующий глава клана. Ты предал нас, но не все в Канахе такие мрази, как ты. Плюнул он в сторону Хокаге. Клан Хьюга встал на нашу защиту. Лица Узумаки полыхали злобой, каждый хотел прибить суку, что кинула их, предавая старые дружеские узы. Узы длинные в сотни лет. Братские народы теперь встали друг против друга. Кушина, сказал красивый мужчина, стоящий рядом с главой Узумаки. Девочка, со слезами на глазах, видела своих живых отца и брата. Она не могла в это поверить. Девочка моя. Мужчина хотел пустить слезу, когда увидел дочь, но сейчас нужно держаться, возможно, они видятся в последний раз. Папа. Кушина побежала к своим родным. Джинчурики девяти хвостово сделал свой выбор. Как именно-то, что еще не успел спасти красноволосую девочку и окончательно привязаться к ней. Он остался с Хокаге. Увести. Отдал приказ глава клана Хьюга, когда отец обнял свою дочь. Если девяти хвосты вырвется во время боя, то не поздоровится всем. И каждый из шиноби на площади это понимал. Никто не был против, что девочку уведут в безопасное место. А после битвы можно попытаться отбить в жемчурике себе. 2 минуты прошли, и на площади появились множество ниндзя Анбу и еще больше представителей корня во главе с Шимурой Данза. Напряжение только усилилось. Жители поспешно покинули площадь, опасаясь быть случайно убитыми в разборках кланов. Их никто не останавливал и никто им не мешал, ведь лишний люд будет только помехой. Ненужные жертвы ни к чему. Легендарная троица не понимала, что происходит в данный момент и что сподвигло кланы на такой поступок, ведь саннины столько времени провели вами на войне. В любом случае, они встали рядом со своим учителем, но не Орочимару. «Говорю всем», – прошипел Орочимару, улыбаясь, – «я просто постою вон на той крыше и посмотрю, чем закончатся ваши разборки. Мне плевать, кто выйдет победителем. Но знайте», – обвел он всех своими хищными желтыми зрачками, – «кто надумает убить моих друзей», – он указал кивком на Джираю и Цунаде, – «тому я откушу голову и съем. Неважно, кто это будет». Орочимару с улыбкой исчез с Шуншином, присаживаясь на краю отдаленной крыши. Обстановка накалялась, все ниндзя напряглись. Одни сглатывали нервно слюну, другие в очередной раз меняли хват оружия, пытаясь взять его как можно удобнее. Некоторые вспоминали последовательность печатей лучших своих техник ниндзюцу. «Предлагаю не рушить деревню», — высказался Хьюга, немного разряжая обстановку, «а уйти в более удобное место». Старый турнирный полигон Леса Смерти, к примеру. «Поддерживаю», — сказал Хирузин, который судорожно в своей голове искал выход из этой ситуации. Узумаки он не учел в этом противостоянии, а по их жестким взглядам, настроены они более чем серьезно. ТЦ. Недовольно цокнул Учиха, но понимая, что действительно не стоит рушить Канаху. «Анбу! Корень! Атакуй!» — выкрикнул Данза, заставляя глав трех фракций оторопеть. 35 лет назад. Страна рек. Обычное поселение из множества других. Как хорошо прошел денек, рыбки наловил, грибов собрал. Вот это будет ужин. Папка похвалит, крутяк. О, красивые цветы. Сорву их для мамочки и любимой сестренки. Там, тадам, пам-пам, напевал мальчишка детскую песенку. Что это? Взглянул он на черные клубы дыма в вечернем небе. Деревня горит. Он помчался со всех ног. Мальчишка вбежал в деревню. Кровожадные шиноби с горящими красными глазами вырезали жителей его деревушки. Он задними улочками побежал к дому. Быстрее. Нужно быстрее. Мальчик царапался, пробегая через колючие кустарники. Колючки пробивали ему ноги. Наконец он оказался возле своего родного дома. Сестра. Увидел он юную девушку 15 лет в изорванном платье и вывернутой шее. Сестренка. Акимитян. Нет. Рядом лежал мужчина разрезанным горлом. В его руках лежал старый охотничий нож, которым он пытался отогнать чужаков, но те были сильнее. А рядом с мужчиной с пробитым сердцем лежала красивая женщина в окровавленном переднике. Мама. Папа. Сердце мальчишка готово было остановиться в эту секунду. «Нет, нет!» – закричал он, пытаясь отогнать этот кошмар, желая проснуться в своей кроватке и обнять своих родных. Но почему-то он все не просыпался. Шиноби с протектором Конохи появился сзади мальчика. Он взял мальца за волосы и пырнул его кунаем в бок, откидывая как мусор в сторону. Через несколько часов мальчик пришел в себя. Он привстал. Его окровавленный бок очень колол. Он наглянулся. Половина деревни была сожжена, воняло поленными кострищами и приторным жареным мясом. Он поковылял к своей лежащей семье. «Вставай, сестра!» — кричал мальчишка уже как 20 минут. «Ты не можешь оставить меня здесь, сестра!» «Не можешь! Очнись, прошу!» «Мамочка! Папочка! Я наловил рыбки домой!» Он рыдал. Его душа разрывалась изнутри. Грудь сдавливала и становилось труднее дышать от криков и плача. Он до сих пор не верил, что это произошло. Малыш попал в настоящий ад. Шиноби безжалостно расправились с его семьей. «Эти красные глаза во тьме», – прошептал мальчик, стоя на коленях и вспоминая разговоры его отца. Клан Учиха. Его маленькие, но крепкие пальцы сжали растущую траву под ногами. «Я отомщу вам и всей Конохе». Взревел он в небо. «Клянусь, сестра! Клянусь, мама! Клянусь, папа!» Он натащил свою уже мертвую сестренку и похоронил за домом. Отца и мать не смог, не хватило сил. Пришлось хоронить их прямо на этом же месте. Мальчик помолился своим родным, отдавая дань и уважение, отдавая детские чувства любви. Он ушел. Ушел мстить. Мальчик несколько дней ковылял в сторону Конохи. Но в какой-то момент его тело больше не выдержало и он стал терять сознание. «Очнулся», — спросил мальчишку незнакомый мужчина. Рядом с ним стояла женщина, тоже незнакомка. «Кто вы?» — тихим голосом спросил малыш. «Я Шимура Хито», — улыбнулся мужчина. «А это моя жена Шимура Фудзика», — ответил он с доброй улыбкой. «А тебя как зовут, малыш?» «Данза». Глава 5. Анбу. Корень. Атакуй. Выкрикнул Данза. Анбу, стоявшие позади Хирузина и Саннинов, оголили мечи и резанули по их спинам. Кровь пролилась, орошая сухую землю. Остальные агенты подразделений Конохи кинулись к ближайшим шиноби, игнорируя принадлежность к кланам и фракциям. Анбу и Корень атаковали всех без разбора. Пали первые жертвы секундного ступора и началось кровавое побоище. Руки змеи. Орочимару перенесся Шуншином к своим друзьям, схватив Анбу, что ранили их. «Умрите!» Змеи из рук Саннина обхватили агентов, раздавливая их смертельными объятиями. Мешанина из крови и внутренних органов брызнула, как из лопнувших пузырей. Орочимару бережно прикрыл змеями своих друзей, защищая их от бушующего сражения, которое сейчас разгорелось, как вспыхнувшее пламя. Сотни шиноби набросились друг на друга, активируя всевозможные техники и вступая в рукопашку. «Цу, Джи!» — подхватил Орочимару своих друзей. «Вы как?» «Я в порядке», — ответил Джирая, спину которого защитили его колючие белоснежные волосы. «Сейчас буду в норме». Цунади уже запустила технику лечения. Вокруг царил хаос. Тысячи техник заполонили пространство над площадью Конохи. Сотни дуэлей и групповых схваток происходили между старыми врагами и соперниками. Один за одним падали окровавленные тела под ноги победившим. Кто-то убивал своих врагов, не стесняясь со спины и из-под земли, другие предпочитали уничтожать цели с расстояния, не стесняясь средств по достижению своих целей. А цель у всех одна – победа. «Нужна помощь учителю», – прокричал Джирая, рыща глазами по полю битвы в поисках Хокаге. К сожалению или к счастью, но он в порядке. Недовольно прошипел Орочимару. Старый хрыч нацепил свою броню под праздничное облачение. «Вон он», — указал Змеиный Саннин на Херузина, бьющегося в черном боевом облачении. «Уже призвал свою чертову гориллу Энму, Данза!» — вскричал Херузин, отбиваясь от шиноби. «Что ты делаешь?» Он понимал, что когда-нибудь Шимура предаст его, но момент сейчас действительно неподходящий. «Тебе никогда не понять, Херузин!» — прокричал в ответ Данза, сражающийся с двумя джонинами из Хьюга. Агенты Анбу и Корня все прибывали. Казалось, им не было числа. Шимура действительно собрал огромную организацию. Сражение разгоралось новыми красками. Барьеры Узумаки, наложенные дабы не разрушить деревню, исчезали один за одним. Но шиноби снова и снова накладывали защитные формации, пытаясь сохранить Коноху. Ведь простые люди не были виноваты в предательстве. «Укане!» — прокричал главный Учиха. «За отрядом 1,2 и 3. В их позициях больше нет смысла. Бегом! Хай!» Шиноби исчез с поля битвы за соратниками, ждущими в засаде. На площади Коноху, прилегающих улицах и крышах домов творился хаос из множества техник. Ниндзя умирали ежесекундно. Такого не было даже на войне. Деревня скрытого листа окрасилась в кровавые цвета, будто покрасневший осенний лист, что вот-вот отцепится от ветки и медленно упадет на землю, прекращая свою жизнь. В этот момент в резиденции Даймё. «Ваше Величество! Ваше Величество! Беда!» — прокричал Тарадаки, вбегая в огромную гостиную, где сейчас сотобедовал Даймё страны огня. «Не кричи ты так, Тарадаки!» — взялся на свою голову статный мужчина в дорогих сиреневых одеяниях. «У меня после вчерашнего бала болит голова. Выкладывай. Тихо, спокойно, кратко. Ваше Величество», — взял себя в руки помощник правителя страны огня. «В Коноху началось межклановое столкновение, и...» — приподнял брови правитель страны огня. «Мы знали, что оно будет. Мои советники уже проработали меры безопасности при любом раскладе. Что-то еще?» — обыденно произнес повелитель, попивая успокаивающий чай. «Да, Ваше Величество», — продолжил помощник. «Клан Узумаки жив и сражается на стороне Хьюга», — как можно тише сказал Тарадаки. «Что?» — удивился Даймё, но тут же успокоился. «Мне доложили, что он уничтожен». «Интересно», — задумался лорд. «Клан Узумаки всегда были отличными воинами. Если они выживут в этом столкновении и присягнут мне на верность, то я, возможно, дарую им земли на востоке. Мне нужно посовещаться с моими советниками. Собери их через 2 часа. А сейчас позови Лизу и Мону». Сделал очередной глоток чая Даймё. «Ты еще здесь?» «Бегу», — засуетился Тарадаки. «Я уже исчез. Клан Узумаки, значит. Плохо». Херузин должен был подуспокоить Учиха и Хьюга, сил у него достаточно для их сдерживания. Но Узумаки вмешались. «Интересно, чем же закончится это противостояние?» — задумался Даймё. «Господин», — в гостиную повелителя страны огня вошли 2 жгучие красотки, ради которых многие продали бы свои души прямиком в руки дьявола. «Вы нас звали?» «Да, мои девочки», — улыбнулся лорд. «Для начала», — указал он себе на хозяйство, — «отсосите хорошо, а после...» Деревня скрытого листа. Кровавый бой в центре Коноху набирал, и так уже высокие, обороты. Часть построек давно разрушена, теперь биться стало гораздо удобнее на такой-то площади. Шиноби безжалостно убивали друг друга. Некогда знакомые, бывшие товарищи сегодня вонзали в друг друга клинки, поджигая огнем, смывая кипящей водой, погребая живьем под землю. Крики войны разносились по всей деревне скрытого листа. Настолько были безжалостны шиноби. Настолько страшен мир шиноби. Вот Хьюга убивает бывшего товарища по команде из клана Учиха, пробивая ему сердце и сдавливая его крупкими пальцами. А другой Учиха убивает его в ответ, отрубая голову Хьюге, крича от боли потери брата и пробуждая Мангекю Шаринган. «Брат, нет. Не едет!» — взревел молодой Учиха, обретая могущественные глаза. Данза схлестнулись с Херузином, выясняя, кто же из них сильнее. После скоротечной схватки Херузин отрубил Шимуре руку, и тот отступил. Саннины, покрытые с ног до головы чужой кровью, методично вырезали шиноби, что посмели атаковать их. Учиха и Хьюго уничтожали друг друга с какой-то маниакальностью, с какой-то темной злобой, выплескивая давно засевшие изнутри обиды и боль. Узумаки обрушивались силовым потоком на Хирузина, но верные Хокаге кланы, Нара, Акимичи и Яманака отбивали их атаки. Вот Хокаге наносит смертельный удар главе клана Учиха, пробивая насквозь его грудь. Из-за ноги. Повторно использовал запретную технику главный Учиха, ослепнув навсегда. Еще одна убийственная атака Хирузина и смерть все же забрала жизнь Учихи. «Атиеец!» – прокричал Фугаку, не имея возможности перенестись к отцу, отбиваясь от Хьюга и Корня. Глаза Фугаку изменились, обретая мангикию. Битва продолжалась более 10 часов, унося в бесшумные чертоги смерти сотни шиноби из разных кланов. И запомнится это сражение в истории Конохи как кровавый четверг деревни Скрытого Листа. В какой-то момент вмешались посланники даймё, остановившие, и так уже практически затухшие, сражение. В итоге фракция кланов Учиха и Нузука и Абурами во главе с Фугаку покинули Коноху. Даймё разрешил им основать свое поселение на западе страны. Сотни шиноби этой фракции погибли. 10 пар глаз Учиха приобрели Мангикию Шаринган. Вопрос лишь времени, когда получившие такую силу смогут в полной мере овладеть ей и оплатить по счетам. Хьюго и Узумаки, потерявшие множество своих людей, ушли на восток, забрав с собой Кушину, в жемчурике 9 Хвостова. Анбу и Корень вырезан. Их уничтожали в первую очередь в этом межфракционном столкновении. Хирузин все-таки удержал власть в своих руках. Но какой ценой? Клан Накимичи и Яманака практически уничтожены. Анбу больше нет. Орочимару покинул деревню. Адамза все-таки успел сбежать. Глава 6. Иная вселенная. Страна Синерия. Время после атаки на Сакума Хатаки. Сильнейшая воин страны пауков, Арахна Лукреция, несла на свои плечах бессознательных мальчишку и взрослого мужчину. Она небольшими прыжками перепрыгивали с одной скалы на другую, направляясь в замок королевы. Страна пауков представляла из себя довольно мрачные земли. Круглый год на темном небе висели тяжелые черные тучи. Большую часть времени здесь шли дожди. Изредка по бескрайним степям росли тонкие деревья черных пород, что не нуждались в солнце. Большую же часть территории страны занимали горы и скалистые холмы. Серое место, полное тоски и печали. Народ, живущий здесь, были одними из самых свирепых воинов континента. Лукреция добралась до огромного готического замка, что был так похож на крепость Влада Цепеша. Высокие шпили, уходящие высоко в небо. Небольшие окна и высочайшая крепостная стена, защищавшая столичное пристанище пауков. Вокруг замка был пристроен небольшой город с 1000 домов и поместьй. Лукреция проскочила сквозь город на невероятной скорости, не желая становиться замеченной. Она ловко перепрыгивала с одной крыши на другую, ускользая от снующих горожан, и вскоре достигла главную цитадель. На входе женщину встретили 2 мощные арахнитки в черных доспехах. Лишь симпатичные лица выглядывали из приоткрытых забралов шлемов. Стражницы узнали сильнейшего генерала среди их расы и склонили свои головы в приветствии. «Госпожа Лукреция!» — поприветствовали женщину-воины. «Вольно!» — ответила генерал и прошла в замок, таща на плечах 2 тела. Лукреция прошла внутренние залы с дорогим убранством. По пути ее встречали стражницы, высказывая свое безмерное уважение. Никто и не пытался остановить паучиху, направляющуюся в королевский зал, где сейчас находилась королева. Илимея, нынешняя королева арахнидов, была самой красивой женщиной-пауком в королевстве Синерия. Ее род правит уже несколько 1000 лет и правит жестко, но справедливо. Она сидела на троне и просматривала свиток, что передал ей посол эльфов, преклонивший сейчас колено. Фиолетовые глаза Илимеи бегло пробегали по тексту. Эльфы снова желали собрать старейший совет для борьбы со вторым пришествием повелителя ледяного ужаса. Десятки тысяч лет назад все расы уже собирались для борьбы с ним и вроде как победили. Но 8 лет назад ледяной демон снова вернулся со своей армией и захватывает земли. Тысячи воинов отправлялись для борьбы с лордом льда, но каждый раз разрозненные армии терпели поражение. И тогда каждая раса были то арахниды или же эльфы, орки, гномы или люди. Все призывали своих героев из разных миров, дабы пришедшие уничтожили повелителя ледяного ужаса раз и навсегда. Но ни один из героев так и не справился, продолжая погибать и по сей день. «Госпожа», — внезапно раздался голос капитана стражи, — «Лукреция желает вас увидеть, она ожидает за дверью». Ильмея подняла взгляд красивейших фиолетовых глаз. «Впусти», — прозвучал бархатный голос королевы. Лукреция вошла в зал, все с теми же телами на плечах. Она присела в подобие реверанса. «Моя королева», — обозначила генерал приветствие. «Здравствуй, Лукреция», — слегка кивнула Ильмея своей подруге. «Моя королева, у меня кое-что есть для вас». Паучиха аккуратно положила на пол два тела, на которых не было и живого места. Ильмея обглядела мальчишку и мужчину внимательным взглядом. Их состояние было ужасным. «Что это за два куска мяса?» — перевела королева свой взгляд на Лукрецию. Генерал подняла свой взор и посмотрела на мальчишку. «Моя королева, этот мальчик», — обвела она Какаши взглядом. «Он сражался словно демон. Я видела его решимость. Думаю, он достоин стать нашим героем». Ильмея недовольно поглядела на генерала. «Он – человек», — чуть ли не выплюнула женщина эту фразу. Но вдруг привстала с трона. Она подошла к Какаши ближе и принюхалась своим маленьким носом. «Что это? Почему он так пахнет?» — посмотрела она на генерала. «Не знаю», — ответила Лукреция, что тоже не понимала, почему от мальчишки такой сильный запах их расы. Сильнейшие воины не имели такого запаха, как он. Королева осмотрела мальчишку еще раз и медленно подошла к своему трону, плавно присев. «Они сами сюда попали?» — спросила удивленно Ильмея, — «ведь ритуал по призыву будет только через неделю». «Нет, моя королева», — ответила генерал. «Мальчишка каким-то образом призвал меня в его мир». Ильмея задумалась, как такое может быть. Да и в мире шиноби тоже не знали, что если использовать кровь убитого врага и смешать ее со своей, то можно призвать совсем иные сущности. «Отправь его в гоблинские лабиринты», — все-таки решила повелительница. Лукреция подняла тонкие брови. «Моя королева, мальчишке там не выжить. И гоблины, живущие там, и эльфы, посещающие донжон, убьют его, если не хуже. Вот и проверим», — улыбнулась Ильмея. «Герой он из старой легенды или нет? Ты же помнишь, как там сказано?» Лукреция склонила голову. «Да, моя королева. Лишь зло, пришедшее извне, сразит зло, пришедшее из глубины веков прожитых лет». «Верно», — ответила Ильмея. «Если мальчишка не станет тем самым злом, то пусть умрет. Через неделю очередной ритуал по призыву героя. Так что все в его руках». Ильмея задумалась. «Хотя постой. Сделай ему закладки на память, я хочу, чтобы он на время забыл себя и свою человечность», — закончила Ильмея и вернулась к насущным делам. «Как скажете, моя королева». Лукреция подняла два человеческих тела и вышла из зала. «А ты уши не развешивай», — посмотрела королева на посла. «Да-да, госпожа», — заикнулся посланник эльфов. «Госпожа», — сказала местный лекарь, обратившись к Лукреции. «Мужчина отравлен, но нам удалось его спасти. Сейчас он без сознания, мальчишка же», — сделала паузу врачевательница. «Пришел в себя, его здоровью ничего не угрожает. Заменить ему глаз и руку». Лукреция задумалась. Ей от чего-то хотелось помочь этому зеленому юнцу, но королева дала приказ отправить его в гоблинский лабиринт. Смысла вставлять ему глаз и отращивать новую руку нет, все равно умрет. «Не стоит», — ответила генерал. «Он сейчас в покоях». «Так точно. Хорошо, я сегодня заберу его». День пролетел незаметно, Лукреция доделала все свои насущные дела и пришла в палату к Какаши вместе с дворцовым магистром. Какаши дремал. Но когда в палату вошли паучихи, мальчишка проснулся. «Ты», — сказал мальчик, посмотрев на Лукрецию. «Спасибо, что спасла нас. выговорил молодой Хатаке. Лукреция никак не среагировала на слова благодарности юноши, возможно, боясь привыкнуть к нему как к милой собачке. Ведь мордочка у него была довольно красивая. «Где мой отец?» – спросил Какаши, глядя на свою спасительницу. «С ним все в порядке», – ответила Лукреция. «Как тебя зовут, мальчик?» «Какаши», – ответил малый. «А тебя?» «Лукреция», – сказала генерал. «Что ж, Какаши, твое служение начинается с сегодняшнего дня». Мальчик сглотнул, он понимал, что придется отработать свою часть сделки. «Что от меня потребуется?» Лукреция посмотрела на него, и что-то женское, словно материнское чувство, сыграло с ней злую шутку, но великий генерал решила приоткрыть малышу карты, все равно умрет. «Мы поставим тебе закладки памяти и отправим в очень страшное место, выживи во что бы то ни стало». Глаза Какаши округлились, он думал служить в смысле приносить чай, чистить конюшни или что-то типа того, а нельзя найти другую работенку. Произнес он немного испуганным голосом. «Нет, малыш», — ответила Лукреция немного печальным голосом, она понятия не имела, как одноглазый, однорукий мальчик будет выживать в гоблинском лабиринте. «Это приказ королевы». Какаши посмотрел на нее совсем другим взглядом, как мужчина, и он видел в глазах паучихи немую безысходность. Возможно, он встал бы с постели и попробовал сбежать, но в его нынешнем состоянии это было невозможно. «Хех», — улыбнулся мальчишка, — «я бы все равно умер в той бойне». «Хорошо, я согласен». Сердце Лукреции вздрогнуло. Такой малыш и такой бесстрашный. В ее глазах он уже стал достоин. «Магистр», — обратилась генерал к придворному магу, — «начинайте». «Да, мой генерал». Паучиха в тканевых синих одеяниях подошла к Какаши, приложила руку и начала читать заклинание. Через минуту глаза мальчика прикрылись, и он уснул. «Все готово, генерал», — доложила магистр. «Теперь он не осознает, кто он и где находится». «Хорошо», — ответила Лукреция. Она подошла к Какаши, взяла его на плечо и вышла из палаты, направляясь к стационарному телепорту. Спустя 3 телепортационных прыжка и несколько часов бега, Лукреция добралась до огромной пещеры, популярного донжона среди авантюристов на эльфийских землях. Паучиха с Какаши на плечах проникла внутрь на самые нижние этажи, которые пока что были исследованы. Еще ниже никто пока не спускался. Слишком там много зверья было, опасного и могущественного, что не каждая гильдия готова была рискнуть спуститься в чертоги безумия и адских созданий. Генерал положила Какаши в одном из бесконечных ответвлений пещеры. Синие глаза посмотрели на мальчишку еще раз. Печально, с тоской. Внезапно мальчик стал приходить в себя. «Миллиметров», — промычал юнец, хватаясь за голову. «Где я?» — сказал он неуверенно, посмотрев на незнакомую женщину-паучиху. «Ты в настоящем аду», — ответила Лукреция серьезным тоном. «Кто я?» — не понимал ничего мальчик. «Тебя зовут Какаши», — сказала генерал. Ей нужно было уходить, но что-то необъяснимое держало великого воина. «Какаши», — переспросил мальчик. «Да», — с грустью ответила девушка. «Послушай», — взяла она его за плечи и серьезным взглядом посмотрела в его потерянный один глаз, — «выживи любой ценой, найди выход отсюда». Не знала, что еще сказать. «Генерал, отбрось все чувства, выживай, и помни», — вспомнила она лозунг ее отца, — «достойных много, а лучший только один, достойных много, а лучший только один», — медленно проговорил ребенок. «Мне пора идти», — встала паучиха. «Выживи, Какаши, и мы встретимся вновь». Лукреция исчезла во тьме пещеры, а мальчик пытался понять, где он находится. Прошло 8 лет после событий кровавого четверга и 10 лет после предательства рода Хатаке. В Синериже прошло все 15 лет, время там идет в 1,5 раза быстрее. Хокаге сама. Началось. Вошел в открытый кабинет агент Анбу, где его ожидал Хирузин. Хирузин перевел свой взгляд на Анбу из отдела аналитики. Хокаге махнул рукой, чтобы тот продолжал. Анбу кивнул. «Страна снега, страна молнии и страна воды создали союз и напали на страну огня с востока. В настоящее время кланы Хьюга и Узумаки сражаются с ними, удерживая свои границы. С запада же страна Камня и страна Ветра, тоже объединившиеся в союз, напали на земли Учих, Инузук и Абурами, но также увязли в сражениях и не смогли продвинуться вглубь страны. Хирузин, несмотря на возраст, все еще ускоренно переваривал информацию. «Ясненько», — улыбнулся Сарутоби такой приятной новости. «Это даже хорошо. Пусть попьют кровь этих революционеров. Какой позиции на данный момент придерживается Даймё? Поступали ли от него указания?» «Никак нет», — ответил Анбу. «Даймё пока не высказывал своей позиции. Не было никаких указаний отправить военную или иную помощь в деревню Скрытой Луной или деревню Утренней Зари». «Ясно», — одобрительно кивнул Хокаге. «Что насчет Цунади? Связались с ней, когда она вернется из своего отпуска?» «Да», — кивнул Джонин. «Шиноби, отправленные на поиски Цунади, сама отыскали ее в стране горячих источников. Она сказала, что вернется, когда излечит свои душевные раны. И, возможно, не вернется вообще. Только лишь когда у Конохи будут серьезные проблемы, тогда принцесса Синджу объявится». «Вот как? Ладно», — задумался Хирузин. «А Джирая? Ему через несколько недель принимать пост Хокаге. Джирая-сан прибудет через 2 дня», — ответил Анбу. «Отлично», — улыбнулся Хирузин. «Есть еще новости?» «Никак нет, Хокаге сама. Спасибо, Гай. Можешь идти. Хай». Хирузин по старой привычке достал трубку, забил ее свежим табаком из страны травы, аккуратно поджег курительную смесь и протяжно затянулся, впадая в свои размышления. «Мда, как порой непредсказуема жизнь. Учиха и Хьюга создали свои поселения шиноби, что сейчас успешно процветают и развиваются. Хьюга-то понятно, Узумаки им в помощь, но Учиха не думал, что у них есть хоть какая-то предпринимательская жила. Но эти красноглазые настолько укрепились в предпринимательской деятельности, что диву дались все. Да и рынок оказания услуг шиноби, чертовы Учиха, они заняли около 50% всего сегмента страны огня. Хьюга с Узумаки наладили производство сельского хозяйства, поставляют продукцию на экспорт в соседние страны и даже работают со страной Ветра, которая сейчас выступила против Учиха. А Фуиндзюцу Узумаки приносит такие баснословные прибыли. Их, казалось бы, потерянные торговые связи удалось восстановить в полном объеме. Коноха. Возможно, сейчас у нас не лучшие времена, но все же дела не так плохи, как кажутся. Миссии шиноби, торговля, производство. Все постепенно наладилось. Да, Учиха и Хьюга ушли, забрав с собой Инузука и Абурами. Но все это дало возможность менее известным кланам проявить себя и занять место под солнцем. Анбу восстановлены теперь, и каждый, вступивший в организацию, проходит сложнейшие проверочные процедуры на лояльность к действующей власти. Постепенно мы набираем силу. Павмай Тагай, Какаши, сколько лет прошло? Многие из наших одноклассников уже погибли. Рин и Обито после кровавого четверга покинули деревню вместе с кланом Учиха. Эх, я так скучаю по нашим совместным веселым денькам в академии. Я стал агентом Ванбу, работаю на Хокаге. Пытаюсь добраться до истины. Хочу узнать, что же произошло в тот день, когда ты погиб. Это не дает мне покоя. Сколько запретной документации я перечитал, пробираясь в секретные архивы. Но нужной информации пока не нашел. Пытался узнать у свидетелей, но таких я тоже не смог найти. Говорят, все погибли в той бойне. А обычные жители лишь подтверждают официальную версию, которой я никогда и ни за что не поверю. Я уверен, если не сдаваться, то найду ответ на этот вопрос, терзающий меня все эти годы. И ты, наконец, сможешь упокоиться с миром, зная, что твое имя и имя твоего отца будут очищены. Я обещаю тебе, мой друг. Конец Павмай Тагай. Снег, медленно кружась в замысловатом танце, осыпался с темных небес. Было так тихо, так прекрасно. Он таял на губах красивой молодой девушки. Она стояла замерев, смотря в это бесконечное небо. «Почему ты так поступил, Какаши?» Ты же обещал вернуться. Горячие слезы текли из бесконечно голубых глаз по ее чистым светлым щекам. 10 лет уже прошло, я все помню тот поцелуй. Мальчишка, зачем ты забрал мое сердце? Зарыдала девушка, стоя возле бывшего дома семьи Хатаки. Теперь здесь стоит памятник. В память героям, защитившим деревню от предательства рода Хатаки. Я не смогу никого любить. Отец давит на меня, говорит, что пора замуж. Но я не хочу. Зачем ты появился в моей жизни? А потом ушел. Глупыш, поцеловал меня, сказав, что это сон, какой ты дурачок. Улыбнулась повзрослевшая блондинка своей самой теплой искренней улыбкой. Какаши, спасибо, что ты появился в моей жизни, я всегда буду помнить тебя. Ханако положила цветы к памятнику. Я отбываю в деревню утренней зари. Я больше не могу здесь находиться. Может, там у меня получится жить дальше и завести семью. Прощай, любимый. Деревня, скрытая луной. Ваша миссия будет состоять в уничтожении временных лагерей Шиноби Ивы и Суны. Читал документ один из помощников главы деревни. Сегодня же отправляетесь в укрепленный штаб на границе с Кусой. Перевел он взгляд на собравшихся в кабинете молодых шиноби. Оттуда будете совершать операции по устранению целей. Капитаном команды назначаю Обито. Хай, ответил крепкий молодой парень. Смотрите в оба. Продолжил помощник главы. Вражеских шиноби полно, каждый желает откусить от наших земель кусок, да пожирнее. Напасть могут не только камень и ветер. Остерегайтесь всех, кто не из нашей деревни. Особенно деревню Листа и деревню Утренней Зари. Хай, ответили хором 10 бжонинов. Пав Обито, жизнь после кровавого четверга совсем изменилась. Наш клан Учиха вместе с союзниками попытались скинуть Хокаге с трона, но не добились успеха, и решили уйти из деревни. Даймё же пошел навстречу, выделив землю, и способствовал деньгами с продовольствием для развития нашего нового поселения. Правда, через 2 года повысил налоги, но вернув все выданные нам средства, налоговые платежи вернулись к стандартным по стране огня. От старших я узнал, что Какаши и его отец не совершали предательства. Все было, как раз, наоборот. Их предала деревня, а все с подачи Хокаге и Шимуры Данза. Хирузин, я убью тебя. Ты умрешь от моей руки. Я и Рин вместе уже долгое время. Нам уже по 17 лет. В следующем году планируем сыграть свадьбу. Но это война, будь ты проклята. Сегодня нас направили на границу страны огня и страны травы для уничтожения временных военных лагерей вражеских шиноби. И, кстати, я уже 2 года как джонин. У меня 3 тамаи в глазах, но Мангекию Шаринган я так и не пробудил. Команда шиноби, порученные мне для выполнения миссии, построились, ожидая указаний. Сбор у главных ворот через 2 часа. Всем подготовиться к длительному походу. Разойтись. Хай. Ниндзя ответили хором и разошлись. Милый, ты чего такой сегодня серьезный? Спросила красивая стройная Рин. Я понимаю миссия, но она уже 4-я за этот месяц. Все будет хорошо. Я знаю. Ответил я. Просто задумался немного. Опять об убийстве Хирузина. Нахмурила бровки девушка. Ты же знаешь, что мы пока не готовы. Но когда это время придет, буду рядом с тобой. Какаши был и моим другом. Знаю. Поцеловал ее в лоб. Пойдем собираться. Несколько дней спустя на боевом фронте запада страны огня, недалеко от границы страны травы, шиноби деревни скрытой луной передвигались не спеша к очередной своей цели. Каждый шаг был заранее определен. Обезвредить бесшумно часовых. Поставить фуин-барьер, купленный на черном рынке. Ударить огненными техниками по лагерю, после чего добить оставшихся. Инузука, используя острый нюх, доложил, что лагерь в 100 шагах перед ними. Обито подал сигнал, и джонин из клана Абурами выпустил своих усыпляющих летающих жуков к часовым. Пару минут спустя Абурами утвердительно кивнул, говоря, что часовые сейчас в стране Морфея, и ниндзя продолжили осторожный путь к лагерю. 4 из отряда отделились, чтобы поставить барьер, поглощающий звуки. Мгновение и прозрачный купол накрыл временное укрепление воинов страны ветра. Абита подал знак. Команда приготовилась. Очередное движение руки капитана Учихи, оповещающее начало действий, и в палаточные укрытия полетели огненные техники, зажигая все подряд. Раздались крики и вой, горящие люди выбегали из своих укрытий, падали на землю, пытаясь потушить пламя, но безрезультатно. Некоторые шиноби не попали под атаку и кинулись на напавших. Учиха разбирали шиноби-суны, слишком четко и выверено, словно роботы, ломая им кости и разрывая плоть кунэми. Абурами запустил своих жуков, что заживо съедали безумно кричащих воинов, заползая им в рот и уши, выедали глаза и мозг. Инузука направлял боевого пса, что разгрызал глотки желающим сбежать. Сам же он тоже был не против окропить свои белоснежные клыки вражеской кровью и кинулся к ближайшей жертве утолить свой животный порыв. Несколько минут и звуки борьбы утихли. Лагерь зачищен. Проверьте наличие выживших, отдал приказ Сабита. Если таковые имеются, добить. Языков на фронте и так хватает. Здешние, сплошные мелкие сошки. Так что не щадить. Шиноби отряда скрытой луны не нашли никого в живых. Хорошо. Очередной отряд уничтожен. Выдвигаемся к нашему блокпосту. Команда Абита прибыла к своему укрепленному многолюдному лагерю. Миссия выполнена. Доложил в штабе молодой капитан. Среди личного состава потерь нет. Отлично, как и всегда Абита. Одобрительно кивнул командующий лагерем. Отдыхайте. Через 2 дня будет новая миссия. А пока набирайтесь сил. Хай! Ответил Джонин и двинулся на выход. Лагерь представлял из себя площадку из множества палаток и небольших каменных строений. По периметру имелись смотровые вышки и невысокая ограда от всякого зверья. Десятки шиноби суетились, готовя ужин на всю здешнюю ораву. Кто-то сидел с грустной мордой, вспоминая убитых товарищей, а кто-то распевал песни, не впадая в уныние и надеясь на светлое будущее.